А что с ним случилось? Она его какой-то палкой избила, сильно, вот прямо по голове. У него синяки едва ли не черные и пол лица опухло. Кухонная команда его лежать оставила, сами третий день без него работают, а он на чистке овощей стоял. Вот за мной и посылали, чтобы им помогла почистить овощи на обед. Заодно и нам набрала, так бы и сказала, что полдня с кухонными провела, глазки поди строила там. Поднимает бровь старшая Аюя. Вот откуда у тебя мысли про господина Вана? Она толкает младшую в бок, шутя, не всерьез, и Минмин понимает, что именно делает сейчас старшая. Младшая Сина еще не совсем освоилась в высоком доме, не понимает, что не всякие темы можно вот так за чаепитием обсуждать, что кое о чем, только шепотом и в ушко, а то и вовсе промолчать лучше. Тема про юную госпожу Лилинг, про ее характер и про замужество будущее, как раз из таких вот тем. И старшая Аюя не стала девушку обрывать и на место ставить, мол, нечего про госпожу сплетничать, тем более осуждать. Она просто перевела разговор на более безопасную тему. С кухонной командой всегда легко общаться, не то что с вами, говорит младшая Сина и надувает губы. Всегда так ко мне, да просто поварята на любую девушку готовы слюни пускать, отзывается старшая Аюя. А ты себя должна блюсти. В прошлом году одна такая уже вышла замуж за поваренка и вылетела отсюда сама, и муженек ее вслед за ней. Где она еще такие условия найдет? Сейчас вместе со своим мужем уголь на рынке продают. Не собираюсь я за поваренка замуж выходить. Не собираешься? Вот и не ходи на кухню в свободное время. А то еще окажешься потом замужем за каким-нибудь разбойником. Слышала же, что убежавшие от правосудия на горе Тяншу скрываются. Поджимает губы старшая. Сегодня уголь продаешь на рынке, завтра на площади в колодках, а послезавтра с разбойниками на горе, а там и до казни тысячи порезов недалеко. Ой, какие ты жуткие вещи говоришь, старшая сестрица. Давайте лучше начнем сладости есть. Это вот вчера юная госпожа выкинула, говорит, слишком сладкие. Не понимаю, как вообще сладости слишком сладкими могут быть. Сладости на то и сладости, чтобы сладкими быть, глупая. Слишком сладкие, значит, приторные. Когда приторно, вкуса не чувствуешь. Если один сахар есть, разве ж вкусно будет? Вон моти и не сладкие совсем, а вкус начинки подчеркивают тем, что оболочка из рисовой муки почти без вкуса, но с консистенцией. Да ну, отмахивается от слов старшей служанки младшая Сина. Сахар — это просто замечательно. Я его могу прямо кусками есть, расколоть щипцами и за щеку положить. Пусть тает там целый день. Если сахара два кусочка, так я могу и без другой пищи обойтись. Когда сладко, это хорошо. Слишком много сладкого есть, зубы испортишь, дитя. Раздается вдруг голос, и в дверь чайной комнатки для прислуги входит тетушка Чо. Минмин тотчас вскакивает и кланяется, то же самое, но с опозданием в секунду, делают и остальные девушки. Формально тетушка Чо вроде как тоже прислуга, но на самом деле она управляющая всем высоким домом и власть над всеми имеет. Сразу после членов семьи Вон Ми, тетушка Чо управляющая, старшая управляющая Чо, восклицает Аюя, как самая старшая в комнате. Прошу прощения, что пьем чай в неурочное время. Ох, ты ж пресвятая богиня, садитесь уже. Время вечернее, все свои дела вы сделали, пейте чай, ради бога. Тетушка Чо окинула стол взглядом, и Минмин мысленно сжалась. На столе-то у них не только чай, тут и мясо, и овощи тушеные, и сладости господские. Не в каждой хорошей семье такой стол накрывают. Вот сейчас тетушка Чо спросит, а откуда у вас мясо и сладости, неужто на свои деньги купили, или все-таки со стола у юной госпожи стащили? Ой, ей, беда, беда, что же будет-то? И она тут еще со своим котелком проклятым, вроде и ни при чем, а все одно соучастница будет. Ни разу за все время службы в высоком доме Минмин так и не познакомилась с кнутом старого палача. Неужели время пришло? Вдруг старшая Аюя спохватывается и приглашает тетушку Чо за стол, мол, не побрезгуйте, старшая управляющая Чо, садитесь, угощайтесь, вот и сладости тут. Такие замечательные моти с начинкой из красных бобов и мясо тушеные, в бронзовом котле приготовленные, старинная бронза так хорошо вкус подчеркивает. Садитесь, пожалуйста, а чай-то какой? Тот самый, жасминовый дракон полудня, сам глава подарил Аюе в приступе хорошего настроения, хранила до сего момента, вот как знала, что старшая управляющая сегодня к нам в гости придет. Скромно у нас, но зато душевно, вот только дела закончили и присели чай попить да пообщаться немного, никакого злословия, исключительно о благих делах семьи Вон Ми, ну и немного сплетен про мужчины и наряды, о чем еще девушки говорить могут. Старшая управляющая только головой покачала. С удовольствием бы присела с вами, девчата, и чай у вас замечательный, прав был глава, когда твою работу подарком дорогим отметил, и ты младшая сестренка Юя, тоже молодец, не продала на сторону такое сокровище, а с подругами решила разделить. И все же на месте этой младшей сыны поосторожнее надо быть со сладостями, зубы быстро от такой еды портятся, кто ее потом замуж возьмет, уж господин Ван точно мимо пройдет. Младшая сына тут же давится, закашливается, сгибаясь в три погибели и мучительно краснея прямо на глазах. Мин-мин тут же хлопает ее по спине, помогая справиться с кашлем. «А вот как раз ты мне и нужна, Мин-мин», — говорит тетушка Чо, и Мин-мин хлопает глазами, помогая младшей сине выпрямиться. «Она нужна старшей управляющей. Зачем? Это все из-за бронзового котелка. Вот не к добру ее матушка этот проклятый котелок ей всучила. Он еще же и тяжелый, зараза такая. А сейчас она еще и в неприятности из-за него попадет. Самая умная, Мин-мин. Все служанки как служанки, а ты тут развела кухню в чайной комнате, еще и котелок притащила. А ну-ка прогуляйся до конюшни и скажи старому выйдуну, чтобы вкатил тебе кнута по спине, вмиг перестанешь умничать». «А-а-а-а-а», выдавливает из себя Мин-мин, цепенея перед строгим взором старшей управляющей, чувствуя, как капли холодного пока катятся вниз по ее спине. «Поговорить бы нам с тобой, наедине», говорит тетушка Чо, и эти две предательницы, Аюя и Сина, мгновенно испаряются. Пробормотав что-то вроде «уже и спать пора и прошу прощения, нам пора», эти двое проскользнули между матушкой Чо и дверью словно тени призрачных воинов после кровавой битвы. Старшая управляющая наконец садится напротив Мин-мин и подбирает рукав, протягиваясь к чайнику. Мин-мин, избавившись наконец от оцепенения, перехватывает чайник раньше и с поклоном наливает чай для тетушки Чо. Нельзя, чтобы она сама себе чай налила, неуважение же, хм. Тетушка Чо неторопливо подносит чашку ко рту, закрывает глаза, вдыхая аромат. Пригубив, ставит чашку на стол. Поистине, листья чая «Жасминовый дракон полудня» таят в себе горечь отвергнутых надежд, говорит она и качает головой. Мин-мин молчит. Она знает, что не разбирается в сортах чая и не умеет говорить цветисто и правильно. Уж лучше промолчать, авось меньше кнута потом по спине гулять будет. Что скажешь, Мин-мин, не надоело тебе еще служанкой в высоком доме быть? Как тебе тут? Спрашивает тетушка Чо, и сердце у Мин-мин падает вниз и закатывается куда-то в пятки. Она тут же склоняется в поклоне, спохватывается и падает ниц перед тетушкой Чо. «Пожалуйста, не выгоняйте эту ничтожную служанку на улицу. Мои родители не переживут такого позора», — выкрикивает она, чувствуя, как слезы закипают на глазах. «Пожалуйста, я буду больше стараться. Я выкину этот котелок». «Что? При чем тут котелок? Успокойся ты». Мин-мин чувствует, как мягкие руки тетушки Чо поднимают ее. «Пресвятая богиня», — думает она, и тут опозорилась, заставить старшую управляющую лично поднимать ее с пола. «Извините, госпожа Чо, прошу прощения, госпожа Чо, мне нет прощения, госпожа Чо, ой, то есть старшая управляющая, прекрати уже, хотела я над тобой подшутить, да вижу, ты шуток не понимаешь, тогда скажу прямо, у господина Башу и госпожи Мэй новая дочка появилась, приемная, я хочу, чтобы ты стала ее личной прислугой, что скажешь, госпожа Чо?» Выдавливает из себя Мин-мин, чувствуя, как слезы пересыхают на ее щеках. «Она будет личной служанкой дочери семьи Вон Ми, личная прислуга дочери главы семьи. Это будет здорово. Все-таки права была матушка, пока с ней этот старый, бронзовый котелок, она не останется голодной». Глава 12. «Как замечательно, что у меня теперь старшая сестричка есть». Заливается соловьем юная госпожа Лилинг и тут же добавляет что-то про чудный день. Прелестные новости, как все прекрасно и чудесно. Глядя на раскрасневшееся лицо юной госпожи, Сиатай думает о том, что у местных в голове словно какой-то переключатель стоит только тумблером социального ранга щелкнуть и все, поведение меняется. Это как у Чехова в рассказе «Толстый и тонкий», едва только друг детства узнает, что его старый приятель оказывается до тайного советника дослужился, две звезды имеет, так сразу преображается. И все же Восток есть Восток. Тут все как будто утрировано, гипертрофировано раз в 10. Только что был смердом и все ноги вытирали, но стал Дерен, большим человеком, и все, те же самые, что только что пинали и нос воротили, тут же в ноги валятся и норовят пятку поцеловать. При этом ни у первого, ни у второго никаких вопросов к своей части, достоинству и морали нет. Положено так, вот была некая ничтожная сиотая воровка и нищенка, так в нее камни можно было кидать, чем, кстати, этот мелкий ублюдок Джу Вон Ми, младшенький братик и занимался. Не думайте, что она забыла, у нее абсолютная память, эйдетическая. Стала она служанкой в доме Вон Ми, камнями кидать в нее уже нельзя было, по крайней мере этому мелкому ублюдку. А вот кнутом ее высечь на конюшне за дерзость, это можно, это за здрасте. Юная госпожа Лилинг даже бровью не повела, на конюшню и все. Сейчас же она, приемная дочь в семье, старшая приемная дочь, на секундочку. Хотя бы потому, что возраст этого тела ей самой неизвестен, а если бы она вошла в семью как младшенькая, то и замуж должна была бы поздней выйти. У местных с этим строго, сперва к старшей дочери посвататься должны. Отсюда возникают удивительные коллизии, а именно, каким-то неведомым образом внутри у юной госпожи Лилинг щелкнул переключатель в определении социального ранга этой сиотай, кстати уже не сиотай, а вовсе даже Вон Ми сиотай, кличка ся, употребляемая вместо фамилии, по сути, означающая что-то вроде мелкое или малое, стала приставкой к имени. И после того, как неведомые и таинственные механизмы оценки социального ранга окружающих людей в голове у юной Вон Ми Лилинг щелкнули и осознали, что эта самая Вон Ми Тай теперь ее старшая сестра, поведение юной госпожи кардинальным образом переменилось. Там, где раньше была высокомерная и капризная молоденькая стерва, теперь наивная и хорошенькая девочка, готовая с восхищением смотреть на старшую сестру. Вот что бы было, если бы в его прежнем мире такую избалованную папенькину дочку заставили какую-то бывшую служанку в качестве старшей сестры принять, война бы была. Самая настоящая женская война, со всей изобретательностью и целеустремленностью юной стервы. Но здесь, в этом чудесном новом для нее мире все совсем по-другому. И юная госпожа Лилинга, которая отныне для нее не юная госпожа Лилинг, а Лилину или Мэймэй, младшая сестренка, если коротко, то Ли Мэй, просто Ли. Так вот, Ли, выросшая в этом чудном мире социальных стандартов, приняла новые правила игры без малейшего сомнения и сопротивления, хотя стоит проверить. «А ну-ка помолчи», говорит, нет, даже приказывает она, и Лилинг послушно замолкает. Интересно, тут же старшие дети над младшими такую же власть в семье имеют, что и кадет старшего курса военного училища над первокурсником, или старослужащий в армии, дедовщина, одним словом, ну или в их случае, бабовщина. Прямо сейчас она, сиотай, ну очень главе нужна, а введя ее в семью на положении приемной дочери и старшей сестры этой Лилинг, он ей все права на такое вот обращение передал. В конце концов, член она семьи теперь или нет, почему ты рот открываешь, когда тебя не просит, задает сиотай вопрос и внимательно следит за выражением лица юной госпожи. Вот, недоумение, потом, гнев, раздражение, но только на секунду. Затем, покорность судьбе и смирение. Извини, старшая сестра, склоняет голову Лилинг. Эта младшая сестра совсем забылась в своей радости. Она не успела даже выпрямиться, как шлеп, подзатыльник. Хороший подзатыльник должен идти по касательной и не затрагивать мыслительных процессов в коре головного мозга, но должен немного встряхнуть мозжечок, формируя у реципиента чувство уязвимости. Такой вот мозговой серфинг, ладонь идет снизу вверх, от затылка к макушке, словно скользя по выпуклости черепа. Жаль, что у нее такие густые волосы. Ой, глаза у Лилинг распахиваются, она недоуменно моргает и невольно поднимает руку к голове. «Ты меня не слышала, младшая?» Я сказала, молчать, раздражаешь, давит на нее сиотай, продолжая отслеживать процесс принятия решений в этой маленькой голове избалованной стервочки и держа второй подзатыльник наготове. Но я, шлеп, получи еще разок, честное слово, Ли, ты как будто тупая, ты совсем глупенькая, да, не понимаешь, что такое молчать, скажи что-нибудь, давай, ну, но, старшая сестра, снова подзатыльник. Идеально уложенная прическа на голове у Лилинг растрепалась, волосы торчат в стороны. Она краснеет, бледнеет, сжимает кулаки и кусает губы. И еще раз, ты меня удивляешь, младшая. Продолжает безжалостно подавлять ее сиотай. Она прекрасно понимает, что идет по грани, что глава семьи обязательно узнает об этом. И что этот самый глава на такие жертвы пошел, чтобы свою дочку от цитадели лазурных фениксов уберечь не для того, чтобы его дочку в своем родном доме мучили. Однако в свое время Цаа именно так и вычислил убийцу Цаана, по несоответствиям в бухгалтерском балансе социальных связей. Если проще, то люди в своих отношениях подсознательно руководствуются неким аналогом закона обмена. Ты мне, я тебе, и этот счет должен быть равным, без перекосов в ту или иную сторону. Пример, некий парень, который раньше не был таким уж романтичным, вдруг и подарок своей девушке купил ни с того ни с сего, и в кино сводил и к родителям, и понимаете, да, его девушка только обрадуется, но если она понимает в балансе отношений, то сразу же задастся вопросом, а с чего он начал считать, что ей должен. Конечно, может быть, он пережил катарсис и понял, насколько она ему дорога, но скорее всего, за ним какой-то косяк, скорее всего, измена. Так и люди, которые обманывают тебя, подставляют, готовят жуткое западло, они чувствуют себя немного виноватыми и как следствие, становятся очень-очень добрыми. Покупают подарки, утешают, делают все, что в их силах, чтобы привести этот баланс в норму, хотя бы у себя в голове. Пользуясь этим знанием, она выяснит самое главное, сколько правды в словах главы и как он сам относится к ее шансам остаться живой и относительно невредимой после этой авантюры по замене невесты. Если он и в самом деле считает дело не таким уж и рискованным, а ее роль, нетрудная и не такой уж болезненной и даже безопасной, то ее неминуемо накажут за такое обращение с Лилинг. Не сильно, на коленях постоять 2 часа, переписать трактат о семье и ее ценностях от руки, обеда там лишат, бить и калечить не станут, она все еще нужна. Но если сам глава Башу кривит душой и все это мероприятие, задание из разряда самоубийственной миссии, неважно в какой части, наврал ли он ей насчет намерений клана Феникса, насчет того, что собирается выручить ее из твердыни или преувеличил свои возможности, приврал насчет адекватности той стороны или же все-таки собирается устроить им всем несчастный случай по дороге, в этом случае никакого наказания не будет. Глава будет недоволен, глава стиснет зубы, но он ничего не сделает. Максимум, побеседует с ней, пожурит, скажет: ну зачем же так с младшей сестренкой, попробует сделать так, чтобы они поменьше встречались и только. Уж что-что, а организовать жизнь в высоком доме так, чтобы одна сестра другую не видела, ему ничего не стоит. Потому и эти подзатыльники, и моральное давление на несчастную юную госпожу Лилинг, не просто так, из чистого садизма и желания отомстить за 20 плетей на конюшне и час на коленях в ее комнате. Хотя, следует признаться, было приятно. Сиатай вдохнула полной грудью и уперла руки в бока, обозревая потупившуюся Лилинг. «Вот почему тебя не отдадут лазурным фениксам», — говорит она. «Ты слишком тупая, младшенькая. Что подумают в клане, если ты даже плошку с рисом ко рту поднести не сможешь? Что, ты хочешь что-то сказать?» Она приложила ладонь к уху и сделала вид, что прислушивается. Но наученная горьким опытом Лилинг промолчала. «Хаэм, ну надо же, даже ты можешь чему-то учиться. Ладно». Она еще раз посмотрела на покорную девушку. Если просто издеваться над ней, то это выставит эту Сиатай в невыгодном свете, ведь глава не дурак и может догадаться, что она просто проверяет его, а вот если обставить это как обучение, то она сможет убить одним камнем 2 зайцев, даже 3. Первое, она сможет издеваться над Лилинг совершенно оправданно, ведь тут, в этом мире методы обучения варварские, зубрежка и постоянные повторения. И конечно же, бамбуковой палкой от учителя, стоять на коленях и переписывать тексты наставлений, за здрасте. Второе, она сама сможет узнать больше о культивации и методиках взращивания всей этой ци. Как она поняла, от уровня культивации, умения управлять этой ци, зависит очень многое. Положение в обществе, боевые способности, даже бессмертие. И наконец третье, статус учителя. Благодаря своей памяти в этом мире зубрежки и повторения она казалась чистым гением. Если бы не это, то как она могла бы претендовать на такой статус? Чему она могла обучить ту же Лилинг, которая изучает все эти трактаты и культивирует жемчужину лотоса с того возраста, как только начала осознавать себя как личность? Но сейчас она знала все эти трактаты наизусть и могла прочесть с любого места задом наперед, хоть ночью ее разбуди. И это убеждало всех окружающих, что это Сиатай, гений и вундеркинд. Она бы, конечно, с этим поспорила, все-таки наличие эйдетической памяти, хоть и является хорошим подспорьем в учебе, но совершенно точно не является признаком гениальности. Гении – это те люди, которые видят проблему с другой стороны, под другим ракурсом и находит неожиданное и простое решение там, где другие видят только запреты и ограничения. Гении – это люди, которые, находясь в стесненных условиях, находят способ сделать свои недостатки своими достоинствами и преуспевают. Так, например, простое изобретение в свое время свело на нет преимущество Карфагена над Римом, чудовищное оружие, боевые слоны, стали совершенно бесполезными после того, как какой-то неизвестный умник предложил набить длинные гвозди в доски, перевернуть и положить перед строем легионеров. Слоны ранили ноги, поворачивали назад, атаковали своих же. Вот таких людей, и такие решения она считала гениальными. Когда задним числом, уже потом решение кажется очевидным и все себя по лбу хлопают, это же было так просто. Потому она не считала себя гением. Гений давно уже выкрутился бы из всей этой тухлой идеи «а давайте заменим невесту, фениксы все равно тупые, а скоро их не станет». Как говорил один сухонький гениальный полководец, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Однако, здесь ценилась именно зубрежка, а независимый и критичный ум вообще являлся синонимом бунта и неуважения, а значит она могла воспользоваться таким социальным стереотипом. Тем более, что юная Лилинг такая покорная, что же время отомстить. Сиатай совершенно точно знала, что назвать ее добренькой после того, как она в колодках сидела 3 дня и 20 плетей просто так получила, вряд ли получится. Так что, да, она не добрая, а уж память у нее и вовсе отличная. Ну что с тобой поделать, она сделала вид, что задумалась. Оглядела Лилинг еще раз, та стояла молча, опустив голову. Капля капнула вниз, прямо на ее вышитые бисером и красным шелком башмачки. Плачет, все с ней ясно. Другая бы на ее месте давно в истерику и бунт сорвалась. Не сестра ты мне, а воровка и нищенка. Не буду тебе подчиняться. И все тут, но Лилинг она младшенькая, она любимая дочка властного отца и ей многое прощается, многое позволено. Однако ее поведение ясно указывает на то, что уж что-что, а свое место в иерархии она знает с точностью до миллиметра. Что это значит? Да то, что глава умеет быть властным и не любит, когда ему перечит. Видимо, в жизни Лилинг бывали случаи, когда она пыталась против воли отца пойти и результат ей не понравился. Проще говоря, властный глава сломал ее, подавил, что нетрудно сделать, если учитывать, что вся власть у него в руках, а она, просто маленькая девочка. Даже известие о скорой свадьбе и переезду к лазурным фениксам было воспринято ей с покорностью, она не бунтовала против решения отца, не пыталась сыграть на отцовских чувствах. А ведь для нее такая вот доля хуже смерти должна была быть. Единственное, что она сделала, на служанках срывалась. Вот и ответ, если в одном месте пережать, то в другом обязательно вылезет потом. Сиатай еще раз окинула взглядом свою младшую сестру и вздохнула. «Даже злости никакой не испытываю», — подумала она, — «эта девочка ни в чем не виновата». Конечно, если бы она поумнее была, вела себя по-другому. Но уж так воспитана, она другой морали не знает. Других способов решения проблем тоже не научено. Что же, отлично. Как говорят в Хань, хочешь найти цао-цао, будет тебе цао-цао. В ее случае, хотите получить Бене Гессерит, получите Бене Гессерит. Она научит эту девочку всему, что необходимо, так сказать, отдаст свой долг семье Вон Ми, заплатит придобрым, как и положено, за кров, за еду, за учебу, за принятие в семью, за то, что отдают на верную и мучительную смерть или рабство к лазурным фениксам, за все, и не ее вина, что обученная всему маленькая Лилинг обязательно разрушит дом Вон Ми, а может и всю империю. Идеи, словно вирусы, если одна такая появилась в голове, ее уже не вытравишь. Вы, люди этого мира, этой эпохи, просто не понимаете, насколько опасен человек эры, которая опережает вашу на тысячелетия. Опасен даже незнаниями, знания опасны, да. Скорострельное огнестрельное оружие, тактика и стратегия, химическое и биологическое оружие, боевые фонды, средства массовой информации, способы быстрого обучения и анализа, ядерное оружие, все это ужасно разрушительно. Но еще более разрушительны не знания, а идеи. В свое время именно столкновение идей породило войну, столь чудовищную, что погибли сотни миллионов людей, а мир еще долго не мог успокоиться и боялся повторения апокалипсиса. Именно в результате этой войны над миром взметнулись вверх пыльные облака ядерных взрывов. И этот мир, он слишком наивен для таких идей, слишком прост. Здешние люди все до одного считают себя умными, считают себя скептиками и реалистами, считают, что знают многое, однако, она вдыхает воздух полной грудью. Новый мир, я принесла тебе новую игрушку. Принимай ее, это идея. Она может тебе не понравиться, ты можешь отвергнуть ее, можешь ужаснуться ей, можешь принять, но я надеюсь, что ты ее не заметишь, пока. А когда все-таки заметишь, будет слишком поздно. Она точно помнила, как все происходило в ордене у старика Хасана. Это еще одно преимущество старого мира, не обязательно быть ассасином или членом культа, чтобы узнать, что именно происходило там. Мир прозрачный, утаить что-либо в мире будущего невозможно, но тут эти технологии еще неизвестны, а в своем времени они были просто революционны. Прекрати плакать, командует она, раз уж ты такая неумеха, старшая сестра научит тебя всему, что знает сама. Правда, юная госпожа Лилинг поднимает голову, в глазах робкая надежда. Возможно, тут стоит ее пожалеть, но Сиатай лишь кивает головой. То, что надо, эмоциональная привязка методом контраста. И конечно же идея, которую следует заронить в голову, словно зерно в почву. Не сразу, если такую вот идею положить в неподготовленную почву, она будет отторгнута, уж больно она чужда местному менталитету с его волей неба. Но постепенно 13 ступеней посвящения, в самом конце которого наконец открывается эта разрушительная идея, давно понятная в ее старом мире. И одними губами она шепчет древнюю истину, ту самую идею зерно, начало разрушения этого мира, истину, когда-то принадлежащую старику Хасану и его Фейдакинам. Ничто не истина, все дозволено. Сиатай улыбается. Наконец она чувствует силу. Противостоять другим людям и обстоятельствам. Противостоять самой судьбе. Противостоять воле неба, перед которой тут склоняются все, от мала до велика, от последнего нищего до сына неба. Она улыбается, потому что устои и порядки, морали и традиции, все может быть разрушено. Ничто не истина, все дозволено. Глава 13. Все-таки мне суждено сдохнуть в темнице у лазурных фениксов, или на дороге в их твердыню, цитадель, замок, неважно как это назвать, что в лоб, что по лбу, все одно помирать, так думала Сиатай, мрачно глядя, как ее ученицы, наклонив голову на бок, исправно пишут эссе о природе пятого стиха канона 42 законов жизни. Откуда она знает? Все очень и очень просто, ее уловка осталась безнаказанной. Глава семьи Вон Ми, патриарх и проводник 8 триграмм, даже глазом не моргнул, когда она тут начала юную госпожу Лилинг тиранить, подзатыльники раздавать, поучать, унизительно высказываться в адрес тупенькой младшей сестры, ничего совсем уж критичного, но для избалованной юной стервочки, целое испытание, которое она несла с честью, видимо в голове у нее субординация и иерархия нерушимы, может по ночам в подушку плакала или еще чего, но наружу не показывает никакой фронды, девчонка не карбонарий, нет, даже неизвестно, пожаловалась отцу или нет, так что для вящей доходчивости и уверенности в том, что глава узнает обо всем, Сиатай как-то раз при всех ей выволочку устроила, выдержала, и глава ни слова не сказал. А что это значит, мальчики и девочки, думает она, глядя на своих учениц, а значит это что этой, так желающей жить долго Сиатай, звездец, окончательный и бесповоротный, по крайней мере сам глава так думает, но предъявить ей нечего, подозрения и результаты теста в духе что-то вы слишком уж добрый, папенька, никак чувство вины испытываете за то, что убить меня собрались, к делу не приложишь, не говоря уже о том, что сейчас лишняя прямота только навредит. Ну прижмет она главу и приемного отца в угол своей безукоризненной логикой и фактами, и что дальше, он голову опустит и такой твоя правда, Сиатай, чего это я, сразу раскается и отпустит ее на все четыре стороны, дудки, все останется так же, только количество стражи удвоит, и еще гадость какую-нибудь придумают. Какие-нибудь духовные колодки или цепь 5 триграмм, а то и вовсе языка лишат, дабы не умничала. Не моя жена, это же сказка просто. Так что ничего она не собиралась главе говорить о результатах своего теста на вшивость. Просто сделала выводы. Побочными результатами теста оказались две ученицы, одна юная госпожа Лилинг, которая показывала вполне достойные результаты для зубрилки, а вторая невысокая, но крепкая девица из прислуги, некто Минмин, или как ее звали товарки, котелок, так как та являлась гордой обладательницей старинного бронзового котелка. Несмотря на свою кличку, Минвок, котелок, оказалась очень даже смышленой, смекалистой и необделенной чувством юмора. Именно потому-то Сиатай взяла ее в ученицы, ведь эту самую Минмин приставили к ней в качестве личной слуги, так сказать, персональный человек, и она могла делать с ней что угодно, например, грамоте учить. Для чего она это сделала? В рамках очередного издевательства над бедной Лилинг, дабы показать ей, что разница между высокой госпожой и прислугой не так уж и велика, если она есть вообще. Конечно, если соревноваться в знании канонов и трактатов, которые Лилинг учила, пока Минмин белье стирала и двор подметала, то тут Лилинг любую служанку уделает. Потому-то и кажется этим деткам из высокородных семей, что они такие умные и образованные, а простолюдины, как один бестолочь и тупицы. Просто вот не знают о битве при Красных Утесах и не могут назвать третью жену императора династии Жун, Жун Вэньхуа, не смогут отличить высокий стих от низкого, назвать 12 признаков достойного мужа и 8 непростительных грехов, не умеют поддержать разговор о особенностях монетарной политики в эпоху сражающихся царств, не умеют слагать стихи на время и прочее и прочее. Но знание еще не означает, что человек умный, это просто знание. Если бы Минмин училась всему этому с детства, она бы была такой же, как и Лилинг, а возможно даже лучше. В свою очередь это Лилинг с какого бока белье постирать или обед приготовить, поди и не знает. Так что Сиатай, дабы продемонстрировать своей младшей сестренке всю глубину ее падения, обучала по-другому, чему-то, чего нет в книжках, уже прочтенных Лилинг. Это также помогало ей в ее направлении Лилинг в нужную сторону, туда, где в конце концов придет осознание своего пути, своей судьбы. Все-таки прогрессорство должно быть признано уголовно наказуемым деянием, думает Сиатай, не готов еще мир к новому. Но ее стратегическая задача – достичь вершин, стать лучше и завладеть всей силой и властью, до которой она только сможет дотянуться. А тактическая – не сдохнуть от рук лазурных фениксов или капитана стражи дома Вон Ми по пути к этим самым фениксам. «Я готова», — поднимает руку Лилинг, и по ее лицу видно, что она рада и горда. «Ну как же, у нее получилось ответ раньше, чем у Минмин найти». Сиатай только головой покачала. «Эта Лилинг мягкая как пластилин и такая же внушаемая, сама не заметила, как соревноваться с Минмин начала, а ведь изначально, в первый день, только губы поджала, дескать, не смешите мои». Изящно вышитые красным шелком и жемчужинами, башмачки. Кто я, достойная вчерь высокого дома семьи Вон Ми, и кто она, обычная простолюдинка, прислуга. Но не прошло и дня, как способности быстро впитывать новые знания и делать выводы, природная смекала и скорость мышления Минмин, заставили принцессу семьи Вон Ми попотеть. В результате сейчас Лилинг уже воспринимает Минмин как соперницу, хотя... к ее чести, не предпринимает никаких усилий решить дело неспортивно, скажем, отправить конкурентку на конюшню к старику Выдуну или там занять самой неприятной и тяжелой работой. Не то, чтобы она смогла, все-таки Минмин ее личная служанка, но в теории, могла бы и попробовать. Однако Лилинг не предпринимала попыток разобраться с Минмин вне учебы. Минмин, в свою очередь, очень переживала, что иногда правильные ответы говорит, а юная госпожа, неправильные. Как результат, ее хвалят, а юную госпожу ругают. Да ладно ругают, бамбуковой палкой по плечам могут ударить. Потому Минмин и взяла себе за обычай первой не говорить, дождаться, пока юная госпожа не выскажется, чтобы не лезть поперек принцессы в пекло. Но и это не сильно помогало, Сиатай специально ее выделяла, иногда даже нарочито несправедливо. Да, принцесса, жизнь вообще несправедлива, ты дома останешься, персики в меду есть. А кто-то к лазурным фениксам поедет через месяц. Слушаю. Кивает Сиатай, и Лилинг встает и поднимает перед собой лист бумаги, начинает читать привычным, унылым речитативом. Надо им тут выразительное чтение ставить, думает Сиатай, слушая свою младшую сестренку. Тем самым в тексте сказано о том, что уважаемый военачальник поступил верно, отсрочив нападение, потому что воля неба была в том, чтобы армия наследника получила поражение, заканчивает она. Воля неба, хмыкает Сиатай. Поговорим о воле неба. Вся проблема с волей неба только в том, что многие не понимают всей глубины воли неба, пытаясь плыть по течению. Однако даже самый последний заяц отбивается до последнего, желая жить. Разве это не воля неба? И если так подумать, разве воля неба не важнее, чем воля отца в семье или наместника в городе? Конечно же важнее. Воля неба важнее любой другой воли, Тайдацзи, выпаливает Лилинг, радуясь, что может ответить по теме, да еще так быстро. Отлично, кивает Сиатай. Правильно. Однако, в чем именно содержится воля небес? Есть ли кодекс, в котором написано «слушайся старших»? Или, например, свод законов неба? Но, тайдацзи, это же всем понятно. Старших надо слушаться, отцу надо подчиняться. Это же в Шидзян написано и в трактатах, в каноне семьи, например. Да, написано. Вот, например, в Шидзян, в стихе 153 написано «жена будет послушна и покорна», а в стихе 83 «никто не поддержит мужа, что против неба пошел». «Никто, значит и жена тоже, верно?» – прищуривается Сиатай. «С ее памятью она слету десятки противоречий в канонах и трактатах найти может. Оно и понятно, каноны на самом деле отдельные примеры разбирают, в каждом конкретном случае правильный путь лишь рекомендуется, жизнь штука сложная, случаи разные бывают». Да и люди тоже. Найти в тексте прямое противоречие несложно. Вот объяснить его. Никто не поддержит мужа, который идет против воли неба, и жена тоже не должна поддерживать. Твердо говорит Лилинг. Хорошо. А как именно мы должны определить, идет ли муж против воли неба или нет? Спрашивает Сиатай. Ловушка захлопнулась. Это же сразу видно. Воля неба сразу видно. Если небо против, сразу видно. То есть внутри тебя и внутри каждого человека есть воля неба, которая указывает, вот это неправильно, а это правильно, так, или наверное. А теперь представь, что молодой муж возвращается домой после долгой отлучки и видит, как его жена обнимает незнакомого мужчину дивной красоты. Что в этот момент говорит ему воля неба? Как он поступит? Разве удивительно, что его рука потянется за мечом, чтобы проткнуть обоих? Нельзя своему мужу изменять, нельзя так. Воля неба поведет его руку с отточенным мечом, пронзить изменщиков. Говорит Лилинг и аж вперед подается, видно, что взволнована. Молодая еще, романтика и гормоны в крови кипят, а тут еще и тему такую близкую обсуждают. То есть вот это и есть пример воли неба. Хорошо, а теперь представь себе, что пока ее муж отсутствовал, его молодая жена наконец нашла давно пропавшего брата, который вернулся домой с войны, и поэтому она его обняла. Но тут врывается ее муж и убивает обоих. Это воля неба, но он же не знал, что этот мужчина ее брат. Значит, воля неба зависит от количества собранной информации. Мучительно соображает Лилинг. Сиатай поворачивается к Минмин, которая слушает их разговор. А ты что скажешь, Минмин? Это ничтожная просит у госпожи Лилинг и госпожи Сиатай высказать свое мнение. Тут же встает и кланяется девушка с забавным прозвищем Котелок. Как и положено прислуге, отказывается называть их просто по именам, хотя Сиатай и пробовала заставить, ни в какую. Впрочем, можно ее понять, неизвестно еще как судьба обернется, а ссориться с юной госпожой Лилинг чревато, да и с юной госпожой Сиатай тоже, если уж на то пошло. Служанки ссорятся с господами себе дороже, лучше уж перебдить, чем расслабиться. Воля неба может зависеть от истины. Кто лжец, а кто говорит правду, кто убийца, а кто неправедно обвиненный. Без истины узнать волю неба невозможно. Если судья не знает, кто виновен, а кто нет, как он может вынести праведный приговор? Говорит Минмин и склоняет голову. Вот как, но если мы не узнаем всей правды, значит ли это, что мы не знаем волю неба? Она, непознаваема, это ничтожное из прислуги не может знать. Снова кланяется Минмин. Сиатай поворачивается к Лилинг, поднимает бровь. Принцессе крайне неохота признавать свое поражение, и она не собирается это делать. Она еще побарахтается. Воля неба, в каждом из нас, упорствует она. Надо слушать старших, вести праведную жизнь, почитать предков, быть верной мужу и своей родине. А если старший пойдет против воли неба, то нельзя ему подчиняться. Только что мы узнали, что для того, чтобы определить эту самую волю неба, нужно сперва узнать, в чем она состоит. Но если нету времени на долгие размышления, тогда надо поступать, как велит воля неба в твоем сердце. Выпаливает разгоряченная Лилинг, и Сиатай удовлетворенно кивает. Так и есть, ее ученица выбирает сердцем, у нее нет времени на долгие размышления, она не привыкла рефлексировать. Но именно этот путь, путь сердца, путь страсти, и ведет к той самой идее. Ничто не истина, все дозволено. На самом деле есть еще одна идея. Выше этой идеи это как раз категорический императив Канта, который вводит универсальный закон, практически равный воле неба, но об этом ее ученице знать не обязательно. Для того, чтобы построить, сперва нужно разрушить. Простая и понятная схема мира, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет, что нужно делать, А что нельзя, все это сперва нужно расшатать, сломать и уничтожить. Посеять семена сомнения, дескать, воля неба уже не так соблюдается, везде сомнения и ересь. Потом задаться вопросом, а в чем, собственно, заключается воля неба. И тот вывод, к которому только что пришла Лилинг, как раз ложится в эту канву. Это третья ступень посвящения, которая гласит, что воля неба в твоем сердце. Отсюда до следующего утверждения уже рукой подать. Какое следующее утверждение? Ты и твои желания, и есть воля неба. Здесь придется остановиться, научить ее следовать новым законам, сломать, чтобы потом отлить в готовую форму и закалить новый клинок. И тогда из Лилинг уже не получится скромной и покорной жены, не получится обычной подданной, готовой прожить жизнь как все. И нет, для нее самой это не станет проклятием, для нее самой это благословение. Вооруженная этой идеей и ее знаниями, младшая сестренка обязательно проживет эту жизнь успешно и счастливо. Проклятием это будет для окружающих. Надо ее поощрить. Молодец, кивает Сиатай. Ты сама додумалась до простого и логичного ответа. Если нет возможности установить эту истину, то мы можем принять аксиому, что все происходит по воле неба, а значит и в сердце твоем, это воля. На сегодня урок окончен. Девушки встают, кланяются и уходят. Мин-мин, тихо, наклонив голову, Лилинг, счастливая, с раскрасневшимся лицом, довольная похвалой. Старый трюк, думает Сиатай, сперва создай имидж угрюмого и строгого учителя, ворчи и наказывай по пустякам, и тогда скупая похвала растопит сердце лучше, чем дифирамбы и оды в твою честь. У юной госпожи Лилинг есть другие учителя, много их, и все они как один, получают заработную плату от главы Башу. Все они как один, славит юную госпожу Лилинг в лицо и за глаза. Она и гений поколения, и слава всей семьи, и божественное воплощение мудрости и красоты, так говорят они. И цена этим словословием в глазах самой Лилинг, один грош в базарный день. А вот скупой ты молодец от Сиатай, вызывает румянец на щеках и заставляет гордо выпрямить спину и расправить плечи. Сама старшая сестра похвалила. Господи, какие они тут все-таки дети. Сиатай вздохнула и покачала головой. Теперь у нее есть немного времени для своих экспериментов на ци. Учитель перестал с ней заниматься, едва она достигла первой, элементарной ступени. Что означает эта ступень? Чувства у практикующего обостряются, нынешнее обоняние доставило ей немало хлопот, она начала различать такие запахи, что иногда хотелось бы обойтись без обостренного обоняния. Может, для служебной собаки это и хорошо, но сама Сиатая искренне считала, что знать, когда и у кого из служанок начались месячные, или там, насколько хорошо вымыл руки после туалета торговец, приехавший к воротам, было излишней информацией. То же самое можно было сказать и про слух, жужжание ночных мотыльков, летящих на свет, порой сводило с ума, не давая заснуть. Кроме того, она совершенно точно могла сказать, с кем именно и у кого из домовой прислуги, роман, или как назвать это пыхтение в кладовке и ритмичные звуки ударов плоти о плоть. Честно, она могла бы обойтись без этого знания. Зрение тоже стало лучше, но тут жаловаться ни на что, она всегда хотела видеть в темноте. Что еще означала элементарная ступень? Сила. Теперь она могла побороться на руках с взрослым мужчиной, а еще, поднять одной рукой тяжелый обрубок бревна, который стоял у старого выдуна вместо чурки для рубки мяса. Неудобно, приходилось приседать, стараться не запачкать платье, но поднимала. Скорость, да, вот это откровенно радовало, скорость – это то, что было очень и очень нужно. Видимо, в конце концов подействовали эти чудо-пилюли, или же динамическая медитация с исполнением форм ушу и ката из карате, способы медитации в движении и обмена энергиями из прошлого мира. Она хотела бы продолжить обучение, ее захватил некий азарт, хотя циркуляции ци по телу она так и не почувствовала, просто вроде тепло по телу разливалось и все. Но ошибки быть не могло, уж очень сильно проявились все особенности элементарной ступени, вся эта сила, скорость, восприятие. Однако к ее огорчению, учитель Вунджу прекратил ее обучать, отговорившись приказом главы. А глава в свою очередь сказал, что чем выше уровень культивации, тем меньше шанс потом ее из клана фениксов забрать. Не нужно быть ценной, нужно быть ниже среднего. В чем-то он прав, конечно, однако учитывая все обстоятельства, ей нужно было стать сильнее. И чем скорее, тем лучше. А потому она продолжала экспериментировать с ци, но уже самостоятельно. Праздник урожая не за горами. Глава 14. Будешь должна, мелкая лиса. Так говорит старик Вейдун и скидывает свой кожаный фартук, обнажая свой мускулистый торс. И как этого человека вообще язык стариком поворачивается назвать, мелькает в голове у Сиатай, пока она складывает руки в приветствии и кланяется. Кулак правой руки упирается в раскрытую ладонь левой. Иньян, воин и ученый, свет и тьма. Моя благодарность не знает границ, достопочтимый Вейдун, и мой язык никогда не повернется сказать дурное о вашей науке, скромно говорит она, потупив взгляд. Как мою готовку хаять, говорить, что мясо жесткое, только что, так язык поворачивается, фыркает Вейдун, но руки в ответном приветствии складывает. Сейчас я тебе покажу искусство тайного боя имперского подразделения тихих криков. Хотя, пожалуй, тебе будет достаточно и одной руки. Он поворачивается боком и вытягивает левую руку вперед. У тебя есть фора, серебряный колокольчик, говорит Вейдун и поглаживает свою седую бороду правой рукой. Одна минута, в течение которой я буду только обороняться. Смотри, не пожалей об этом, старик, говорит она, в свою очередь чуть приседая и готовясь к рывку. Старик Вейдун после двух недель уговоров наконец согласился показать что-то из боевого искусства своего подразделения. И, как всегда, в этом мире, никакого внятного объяснения, никакого учебного пособия или схем, нарисованных палочками на песке, никакой теории. Просто, вставай напротив и попробуй надрать старому Вейдуну задницу. Какая к черту задница, во всей этой Сиатай вместе с башмачками и поясом, едва ли 40 кило наберется. А Вейдун со своими мышцами минимум раза в два больше весит, а то и побольше. И жира на нем почти не видно, нет, кубики пресса не видны, но все же. И если этот тренировочный поединок происходил бы в ее прежнем мире, она бы и ломаный грош на свою победу не поставила. Никогда девушка весом с худого барашка, тренирующаяся только 3 недели, а до этого, с трудом восстановившаяся после длительного истощения, никогда она не одолеет тренированного и опытного бойца. Пусть даже ему далеко за 50 будет, но в этом мире, может, все-таки у нее есть шанс. Элементарный уровень культивации, теплая энергия расходится по всему телу. Она так и не научилась чувствовать меридианы силы, но это теплое чувство наполняет грудь, живот, ноги, руки, каждый палец по отдельности. Теперь она сильнее, быстрее и выносливее любой обычной девушки ее возраста. Нападай, колокольчик, усмехается Вейдун, глядя на то, как она усиливает свое тело. Ты сам попросил, старый. И она срывается с места, одним прыжком преодолевая пространство между ними. Удар. Прямой, правый, в центр, слишком быстрый, чтобы маневрировать или обманывать. Ставка на скорость. Рука уходит вниз. Вейдун просто опустил руку, блокируя ее. Она отпрыгивает в сторону. Что же, стандартный блок ладонью. Ее задача сейчас – узнать, насколько боевые искусства в этом мире – мире культивации ци отличаются от систем ее прежнего мира, пока не видит разницы. Прямой удар, блок, и скорость у старикана неплохая, среагировал. Хотя чего еще ждать, она же всем своим телом обозначала, куда ударит. Неплохо. Элементарный уровень усиления тела, кивает старик Вейдун. Сила, скорость и удар поставлены. Говоришь, ты раньше ни у кого не обучалась, у меня память отшибла, старик, ворчит в ответ Сиатай. Забыл, хм, интересно. Попробуешь еще раз, конечно. Постарайся не сильно запыхаться, старикан. Одна юная леди напрашивается на парочку тумаков и, возможно, останется без мяса сегодня. Это уже нечестная игра, старый ты хрыч, говорит она, зная, что Вейдун обожает такое вот беззлобное пикирование, настоящий цундере. Ладно, она уже увидела кое-что, а умный человек может догадаться о наличии океанов и морских гадов только по капле воды. Блок ладонью много о чем может сказать, например о том, что тут не в ходу обманные удары, что удары наносятся всем телом, мощные, но укрепленные тела в состоянии их выдержать. Блок ладонью она меняет стойку, встает выше, мягко пружинит на носочках, перенося вес тела с ноги на ногу, поднимает руки выше, защищая голову. Челночок, вперед-назад, вперед-назад. Пришла пора проверить старый добрый бокс. Она наклоняет голову вправо и влево, разминая шею. Интересная стойка, говорит старый Вейдун, но она уже рядом. Подшаг, скрадывающий расстояние, невидимый из-за постоянной распрыжки, сокращающий дистанцию незаметно, неожиданно. Удар волна, короткий тычок прямой левой. Джеб. Да, следует блок ладонью, но джеб родом из бокса, это не прямой удар кулаком в кунг-фу или карате, это волна. Никто и не собирается поразить противника первым джебом, Движение отработано сотни, тысячи раз, волна-волна. Ладонь не успевает соприкоснуться с первым ударом, как уже наносится второй. Удар проходит защиту, но не достает, руки у нее намного короче, чем у старого мясника, но это только начало комбинации. Во время второго джеба правая нога подтягивается к левой, а на третьем левая нога скользит вперед, а левая рука идет вперед, набирая силу и скорость от движения всем телом вперед. Удар. Кулак словно втыкается в каменную стену и руку пронзает острая боль. ТСК. Она отскакивает назад, баюкая свою руку. «Вот же, у тебя голова деревянная, не голова, а грудь. Куда попала?» — говорит старый Вейдун, но глаза у него серьезны. «Ты почему ударные части тела своей ци не укрепляешь? Глупая, техника каменная кожа, элементарное заклинание. Усиление у тебя есть, ты чего? А если я тебя ударю, ты же переломаешься вся, дурочка. Какой смысл быстро бить, если сама при этом калечишься? Не умею», — отвечает она, держа руку на весу и разглядывая опухшие костяшки. Кулачок, кости да кожа, ладошка узкая, пальцы длинные и тонкие. Такими руками на фортепиано играть, или что тут у них из музыкальных инструментов? Какой кулачный боец с таким-то телом? Тоже мне махом метали и Майк Тайсон в теле с бараньим весом и косточками, как у кролика. Не умеешь? Серьезно? Погоди, у тебя же первый уровень есть, ты же усиливаешься. Я меридианы не чувствую, признается она. Знаю, что есть это ваша ци, но меридианы силовые никак не могу почувствовать. Погоди, а как ты тогда усиление используешь? Удивляется Вейдун. Надо же ци через меридианы к поверхности пропустить. Ну я пропускаю тепло по рукам и ногам. Пожимает плечами она. Учитель сказал, что и так пойдет. Твоего учителя бы, а ну дай сюда свою руку, посмотрю. Ага, все, на сегодня с тебя поединков хватит. На, вот кусок мяса приложи и тряпочкой замотай. Завтра болеть будет. А вообще я бы тебя лекарю показал, все-таки ты на приличной скорости ушиблась. Ушиблась, ушиблась. Да я тебя достала, старый ты пень, достала. Если бы ты так ковбою достала, то без руки осталась бы, дура. Отдай мясо. Не отдам. Я тебя победила. Давай еще раз. У тебя рука сломана, тупая ты лисица. Да я и без этой руки тебя отделаю, только чур без укрепления тела, на кулачках, ты сумасшедшая женщина, лекаря сюда надо, отдай мясо, кому сказал, а ты отними, о, пресвятая, Вейдун медленно проводит ладонью по лицу, ты же не отцепишься, а, нет, черт с ней с левой, давай еще разок попробуем, но она опускает левую, перевязанную руку вниз, оставляя ее висеть вдоль тела. Поднимает правую и извлекает длинную заколку из волос. Сложная прическа тут же разваливается, осыпается вниз водопадом волосы, и она трясет головой, отбрасывая их за спину. Старый мясник на секунду замирает, качает головой. «Ты это специально делаешь, мелкая лисица?» – ворчит он, расслабляясь. «Ты же мне во внучке годишься». «Что? Да у меня и в мыслях не было, старый ты пень, ты, как ты мог вообще? А кто тут своими волосами трясет?» Словно красуется перед молодым. У меня заколка одна. Заколка. Я хотела ай, ну тебя ладно, в другой раз. Она садится на скамейку рядом и прижимает кусок мяса к пострадавшим костяшкам. Старик садится рядом, наливает в чашку горячего чаю и молча протягивает ей. Она, также молча, берет ее правой рукой и осторожно дует на чашку. Отпивает. Они молчат. А вообще ты меня удивила, колокольчик. Наконец говорит Вейдун. Если бы у тебя было укрепленное тело, ты бы меня достала. Я и так тебя достала, ворчит она. Вейдун морщится. Понимаешь, я же не для того, чтобы тебя загнобить, говорит он. Просто в бою такой удар бесполезен, если без укрепления ударной части. Ты себе руку сломаешь, вот и все. Ты, молодец, да, я таких движений и не видел никогда. Вроде вот ты, вроде я твою руку контролирую и тут же... Защиту мою обошла и даже ударила. Молодец. Вот только бесполезно это все, если ты свое тело не укрепишь. Да понимаю я, ворчит она, все понимаю. А скажи, дядька Вэй, у вас в подразделении вот такой стиль, мягкая ладонь. Да, блок, вот так, она показывает рукой, отводя вниз и в сторону невидимый удар. Да, глазастая, хмыкает он. Усиленные удары остановить прямым блоком. Руку сломают, щит пробьют, укрепленную кожу и кости перебьют. Но вот если просто в сторону отвести, да ладонью, вот так, то вся эта энергия рассеется в пространстве. Когда ци после атакующего выброса рассеивается в пространстве, она некоторое время еще висит в воздухе в виде взвеси, тогда легче ее притягивать и манипулировать. Так что противник в результате этого постоянно теряет свою ци на атаках, а обороняющийся, приобретает энергетический вампиризм. Бормочет она себе под нос. Интересными путями тут эволюция пошла. Понятно, что акцентированный прямой удар проще своей ци усилить, чем боковой размашистый. Также мало обманных ударов, потому что удар без ци не пробьет укрепленную кожу. Надо полагать, то же самое относится и к фехтованию на мечах, к ножевому бою и длинному, древковому оружию, хотя древковое оружие тут не популярно. Наверное, потому, что ты там бормочешь, колокольчик. Рука как? Лучше. Скажи, дядька Вэй, а когда атакуют мечом, например, то усиливают ци руку или меч? Задает она вопрос, и старый мясник только затылок чешет. По-разному, говорит он, разные школы и стили есть. Только вот для того, чтобы своей ци меч напитать, это как минимум четвертого уровня культивации нужно достичь. И меч нужен особенный, чтобы ци мог впитать и не повредить лезвию. Есть такие мастера, что своим мечом могут каменную стену рассечь, или тысячу воинов в броне пополам перерубить. Ну это ж не меч режет, это получается ци режет, говорит она и снова задумывается. Чтобы передать свое ци копию или алебарде, это ж надо два типа материала преодолеть и напитать, древко и наконечник. Разве что если оружие цельнометаллическое и все равно, концентрация ци стремительно падает на расстоянии, это ей еще Вун Джун говорил. Надо бы формулу вывести, уж она учителя и так и сяк пытала, не знает он в какой пропорции на единицу расстояния падает концентрация ци. А вообще, непорядок, ци есть, а приборов, измеряющих ее, нет. Или есть, как они тут определяют ранг культиватора, на глазок, знаешь что? А давай я тебе покажу, как тело укреплять, хотя бы твои кулачки мелкие, предлагает вдруг старый Вейдун. Она переводит на него взгляд, не веря своим ушам. Ты вы серьезно, досточтимый господин Вейдун, этой ничтожной нечем отплатить за столь щедрое предложение. Я ей могу обед приготовить, чурку вашу солью посыпать, ножи заточить, пол тут подмести, могу Мин-Мин попросить фартук подшить. Он же по краям поистрепался. Смотри-ка, а ты, оказывается, умеешь быть вежливой, колокольчик. Прищуривается Вейдун. А то я думал, как стала приемной дочерью главы, так и позабыла вежливые слова совсем. Как можно? Поистине таланты ваши, уважаемый Вейдун, выше неба и глубже моря. И слава о славных деяниях ваших. Ой, все, пересолила. А я уж было поверил. Ну так что, готова укреплению тела научиться? Еще как готова. Сиатай тут же на ноги вскочила, левая рука все еще болела, но такой шанс нельзя упустить. В этом мире любая подсказка, любая наука на вес золота. Все свои секреты берегут и ближе к телу держат, от отца к сыну, от деда к внуку все передается. А тут, хотят техники обучить. Просто так, нет, определенно надо Мин-Мин на кухню послать за бутылочкой рисовой водки, порадовать старика, что он кроме водки любит, чаю ему подарить, сладостей. А то этот гадкий Вун Джу ее учить не собирается, считает, что для пушечного мяса она знает достаточно, проверку на вшивость пройдет, у клана лазурных фениксов подозрений не вызовет, а в остальном какой смысл ее обучать вообще. Сиатай сильно подозревает, что учитель примерно предполагает то же самое, что и она сама, что нет ей пути обратно из твердыни фениксов, будет она такая железная маска, всю жизнь в одиночной камере без права переписки. И чего ее учить тогда, спрашивается, все равно что перед коровой на цитре играть. Да ты не дрожи, усмехается в бороду старый мясник. Техника общеизвестная, элементарного уровня. Ничего секретного тут нет. Жаль, что ты меридианы не чувствуешь, но ты попробуй. Значит так, укрепление тела, или каменная кожа элементарного уровня. Простейшее заклинание, состоит из 32 составляющих. Первое. Краткая молитва богу каменной кожи, славной каменной жабе. Запоминай слова молитвы, 32 составляющих. Она выпучивает глаза, словно та самая славная каменная жаба. Серьезно, на заклинание элементарного уровня? Хорошо, что я на память не жалуюсь. Это очень хорошо, кивает Вейдун. Уже на втором уровне заклинаний меньше, чем на 120 составляющих не бывает. Память всегда пригодится. Дядька Вэй, а как тогда в бой вступать? Ну, неожиданно там... Если засада или еще что, неужто наговаривать все эти молитвы надо? Дурочка ты мелкая. Каждое заклинание действует какое-то время. Общее усиление, где-то около 4 часов, потому его на ночь глядя лучше не накидывать, не заснешь потом, звуки и запахи мешать будут. Да уж помню. Ежится она, вспоминая оглушающие звуки, с какими бьются о сетку ночные мотыльки. Кто бы мне заранее сказал, ну ты и странная девица, усиление тела на ночь кастовать, улыбается старик. Никак ночью с парнем встречаться собралась, эти соплюшки из высокого дома говорят, что господин Ван хорош собой, фу, что ты говоришь такое, нет, ни за что, я умру девственницей, так и знай, старый ты пень, мотает головой Сиатай, да и не кастовала я заклинание усиления.